Его девушка. На меня снова уставились все. И как в пещере, я ощутила на себе нечеловеческие взгляды, а внимание своры голодных псов. Стаи, жаждущей крови. У меня внутри все похолодело. Я переводила взгляд со взбесившейся Эллы на Гордея, а с него на Шпицей. Снова возвращалась к Измайлову. Меня захватил ужас от произошедшего. Гордей утонул, и худшее, что я могла сделать, спросить, когда он приедет. Это выглядело как издевательство. «Я не знала. Простите меня, пожалуйста». Болонка тряслась от злости. «Ты просто тупая! Мы уже 2 часа говорим о Егоре, но ты ничего не поняла!» Эллу колотило от презрения и желания выместить на ком-то свою обиду. Хоть на ком-то. И не только за мою неловкую фразу, но и за слова, сказанные ей Гордеем. «Простите, пожалуйста». «Простите? Это все, что ты можешь сказать?» Ее лицо покрылось безобразными красными пятнами, которые стало видно даже через слой косметики. Теперь она была безобразной и злобной. Мне стало противно. «Да, я прошу прощения. Меня не предупредили про поминки. Украшения, как на день рождения. Фотографии, торт». Элла вскочила на ноги и, размахивая руками, начала кричать, уже не сдерживаясь. Меня трясло от ужаса и отвращения, но я решила молчать. «А что ты думала?» Продолжала визжать Болонка. «Мы тут кутью будем есть, как бабки в деревне? У Егора на поминках? Да он все это ненавидел! Все эти условности! Он умел жить! Любил море, бренды, еду, побеждать!» Элла злобно зыркнула на Гордея. «Женщин обожал! Всех! Он бы тебя разложил в подсобке в первый же день! А сегодня бы уже зажимал новенькую официантку, потому что о тебе бы не вспомнил! Ты это понимаешь, тупица? Что молчишь? Отвечай!» Егор сношался со всем, что двигалось? Как Антон. Меня это просто порвало, и я не смогла сдержаться. «Вы восхищаетесь тем, что он был неразборчив в женщинах?» «Любвеобилен!» — взвизгнула Элла. Она размахивала руками и орала. Я пятилась назад, борясь с отвращением. «Бабником?» «Ловеласом!» Я уперлась бедрами в ограждение палубы, едва не усевшись на перила. Элла подошла почти вплотную. «Это мерзко!» «Не тебе судить! А каково было его девушке?» Элла дико расхохоталась. «Я была его девушкой, и я им гордилась. Я знала, что мой самый классный, а ты тупица, если не можешь этого понять!» Она размахнулась и изо всех сил толкнула меня в грудь. «Нет!» — закричал кто-то за спиной Эллы. Яхта начала разворот, и я не удержалась. Потеряла равновесие и, задев Эллу ногой, полетела за борт. Небосвод завертелся перед глазами, и меня шваркнуло в воду спиной. Я зажмурилась и закричала от боли. В рот тут же хлынула вода, и я едва не захлебнулась. Мне стало холодно и страшно. Вокруг бурлила вода, с которой я не могла бороться. Не понимала, где верх, где низ, и куда грести, и как это грести. Я двигала перед собой вытянутыми руками в пузырящейся воде и понимала, что мне не выплыть. Одежда сковывала движение, вода была холодной и плотной, а у меня не было воздуха. В груди горело от удушья. Никакая жизнь перед глазами не пронеслась. Просто стало понятно, что все было как-то глупо и бесполезно. В глазах начало темнеть. Звуки стали глуше, ниже. Я погружалась в беспамятство. Мешала только боль. Сначала меня кто-то схватил за ворот пиджака, ободрав плечо. Потом дергали за волосы. Рывками куда-то тянули. Я не могла сопротивляться. На это не было сил. В ушах зазвенело, перед глазами стало совершенно темно. В следующий раз я пришла в себя, лежа на чем-то жестком. «Вика! Вика, очнись!» Меня трясли чьи-то руки, от которых я пробовала отбиться, но они были сильнее и настойчивее. «Вика, ну давай же!» Я кашляла и не могла подняться, голова кружилась. Мне было ужасно холодно, и тело трясло крупной дрожью. Глаза тоже открыть не получалось. Меня тут же слепило солнце, и я снова зажмурилась. «Она сама виновата!» Визгливо вклинивался женский голос. «Она меня довела! Я пострадавшая сторона!» «Да заткнись ты уже!» «Ты мне хамишь, Гор!» «Я тебе не Гор! Твой Гор утонул год назад! Найди себе мужика и перестань на меня вешаться!» «Да ты просто импотент! Ты ни разу на меня не посмотрел, как на женщину, за год!» «Костя, забери эту истеричку!» «Истеричку? Ты вообще живой? Гордей, ты же труп ходячий!» «Ты только что чуть не убила человека!» «Обслугу!» «Костя, забери ее прямо сейчас!» Голоса стали глуше и отдалились. Я попробовала снова открыть глаза. Снова зажмурилась от солнца, постаралась сесть. «Давай я!» Гордей подхватил меня под мышки, помог сесть. Я притянула к себе колени, прижала их руками к груди. «Вика, ты замерзнешь. Надо спуститься в каюту и согреться». «Я не хочу». Откинув протянутую руку, я отодвинулась от Измайлова. «Я хочу на берег». «Сначала надо согреться. Ты простынешь в мокром». «Я не хочу. Я хочу побыстрее убраться из этого дурдома». Гордей взял мое лицо горячими ладонями и склонился ниже. «Я тоже очень этого хочу. Но сначала согреешься и обсохнешь, иначе ты простынешь. Мы оба простынем». Только теперь я увидела, что Измайлов совершенно мокрый. С волос капала вода. Рубашка прилипла к телу, полностью передавая его рельеф. «Вика, тебе надо в горячий душ. Прямо сейчас надо». Его глаза горели решимостью, а губы начали синеть от холода. У меня уже клацали зубы, поэтому я сдалась. При помощи Измайлова поднялась на ноги. Меня штормило бы и на суше, а на палубе мотыляло из стороны в сторону. Только благодаря Гордею я смогла дойти до ступенек и спуститься в трюм. Перед дверями в каюты мы замерли. Измайлов потянул меня в свою, но я выдернула руку. «Я в эту алтарную Егора не пойду», — резко выпалила я. Гордей отрицательно качнул головой. «Я бы тоже туда не хотел идти». «Ладно». Он завел меня в каюту напротив. «Быстро раздевайся и в душ». Он начал стаскивать с себя одежду. Меня охватила паника. «Ты что, пойдешь со мной?» «Конечно, тебя же шатает. Ты можешь упасть и удариться. Так что в душ только со мной. Если стесняешься, можешь оставить нижнее белье. Оно похоже на купальник, так что не переживай». Но это Гордей говорил о комплекте, который я не надела. Кружевное и брендовое. А мое белье было совершенно другим.